Глава третья. Эскил Горов пошевелился на нарах и приоткрыл один глаз. Дверь камеры резко скрипнула и тяжело открылась. Горов быстро вскочил на ноги. «Понец, тебя послали?» «Совпадение обстоятельств», — печально ответил Понец. «Случайность или мой злой демон подшутил?» «Сначала ты попадаешь в беду на Асконе, затем мой торговый маршрут, известный Совету по торговле, пролегает в 50 парсеках отсюда, когда случается то, что, во-первых. В-третьих, мы раньше работали вместе, и Совету это известно. Но разве неудачное стечение обстоятельств?» «Говори осторожнее», — тихо проговорил Горов. «Нас наверняка подслушивают. Или у тебя портативный отражатель?» Понец молча показал узорчатый металлический браслет, охватывающий запястье левой руки, и Горов успокоился. Понец огляделся. Камера была чистая и просторная, ничем дурным не пахло. «Повезло! Похоже, тут с тобой неплохо обращаются!» Горов пропустил его слова мимо ушей. «Ты мне вот что скажи! Как тебе удалось ко мне пробраться? Никого не допускают уже 2 недели. «С того самого дня, значит, как я прибыл? Ну, что тебе сказать? Представь себе, что этот общипанный воробей, здешний правитель, имеет кое-какие слабости. Он, видишь ли, обожает благочестивые речи. Глупо этим не воспользоваться. Как, видишь, вышло. Ты думаешь, я кто? Не падай в обморок. Я твой духовник. Удивительные люди эти святоши. Понадобится, так он тебе лично глотку перережет, глазом не моргнув, но при этом искренне печется о твоей бестелесной несуществующей душе. В общем, выражаясь по-научному, я применил методы эмпирической психологии. Хороший торговец должен знать обо всем понемногу». Горов саркастически ухмыльнулся. «Ясно. Ты же учился в богословской школе. Молодчина, Понец. Какая удача, что послали именно тебя. Но как-то мне не верится, что верховный магистр так уж переживает за мою душу. Наверняка он намекнул на выкуп». Глаза торговца сузились. «Да, намекнул. Вскользь. Параллельно угрожая смертью в газовой камере. Я сделал хитрый ход и увернулся. Запросто мог попасть в ловушку. Неужели это всего лишь вымогательство? Вот тяна. А что ему надо?» «Золото». «Золото?» — нахмурился Понец. «Что, сам металл? Зачем?» «У них золото — средство обмена». «Вот как? А где же я его возьму?» «Где хочешь. Послушай, это очень важно. Если запахнет золотом, и верховный магистр учует этот запах, со мной ничего не сделают. Пообещай ему столько, сколько он запросит. Потом отправляйся в академию на терминус, если потребуется. Когда меня освободят, нас с почетом проводят из Аскона, и мы благополучно разбежимся в разные стороны». «Ага. А потом ты вернешься и попробуешь еще раз». «Понец, иначе я не могу. Я обязан продать атомные устройства на Асконе». «Да ты не успеешь и на парсек от Аскона отлететь. Ты не хуже меня представляешь последствия». «Нет, не понимаю, о чем ты. А и понимал бы, все равно ничего бы не изменилось. Будь уверен, в следующий раз тебя точно прикончат». Горф пожал плечами. Понец неожиданно спокойно проговорил. «Знаешь, если мне еще раз выпадет переговорить с верховным магистром, было бы желательно знать всю подноготную. До сих пор я действовал вслепую, но даже путем легких намеков мне удалось довести его превосходительство до нужной кондиции.